Гипотеза Бора хорошо объясняла дискретность спектра водорода, но оказалась недостаточной уже для объяснения дискретности спектра гелия, то есть второго элемента периодической системы элементов Менделеева.